Глава 38. Скарлетт. Скарлетт посмотрелась в зеркало в комнате, куда ее привела верховная ведьма. Ей выдали что-то вроде черного комбинезона, который обтягивал во всех нужных местах, оставаясь при этом невероятно эластичным и не стесняющим движений, и кожаную портупею, отличающуюся от боевых доспехов, которые носили в землях Фейри. Это была из более толстой кожи, но легче по весу. Сапоги с голенищем выше колен хорошо согревали ноги. Ширина сидела у входа, внимательно наблюдая за происходящим своими серебристыми глазами. Навострив уши, она склонила голову набок. В тот же миг зеркало за ее спиной отразило кружащийся дымный вихрь, из которого вышел Рейнер. Увидев Скарлетт, он быстро оглядел ее и, не заметив физических повреждений, ощутимо расслабился. «Ты ранена?» — на всякий случай спросил он. В его голосе звучало беспокойство. «Нет», — ответила Скарлетт, наблюдая за ним в зеркало. «Как ты меня нашел?» «Сорен послал», — пояснил Рейнер, подходя к ней. Протянув руку, он поправил пряжку у нее на плече. «А он как узнал, где меня найти?» Проигнорировав ее вопрос, Рейнер задал свой. «Кто-нибудь в курсе, что ты здесь? Тебя заметили?» Прежде чем Скарлетт успела ответить и все же выяснить, как Сорену удалось ее обнаружить, дверь в комнату распахнулась, и появилась верховная ведьма. Ее фиолетовые глаза пылали гневом. «Известно ли тебе, что мы делаем с мужчинами, которые приходят в мои земли и врываются в мой дом без разрешения, всадник пепла?» Холодным, неумолимым тоном воскликнула она, выхватывая пристегнутый к спине меч. «Нижайше молю о прощении, верховная ведьма», — ответил Рейнер, отвешивая ей поясной поклон. Скарлетт поразило проявление такого глубокого уважения со стороны создания столь же страшного, как и сама Хейзел. «Я явился по поручению моего принца». «Твоему принцу стоило бы хорошенько подумать, прежде чем без предупреждения посылать сюда мужчин. Ты будешь ему напоминанием», — прорычала она, шагнув к нему. Не раздумывая, Скарлетт выскочила вперед и заслонила Рейнера своим телом. «Он пришел по моей просьбе. Он один из моих». Ее голос был надменным и властным. Радужки светились голубым пламенем, тени готовились нанести удар. Верховная ведьма некоторое время изучала ее своими фиолетовыми глазами и вроде как что-то обдумывала. «Вы претендуете на него?» «Да, он моя семья», — ответила Скарлетт. «Как интригующе», — сказала верховная ведьма, еще на мгновение задержав на ней взгляд. «Прошу за мной. Вас ожидает оракул». Ширина встала с места и, мягко ступая, пошла за верховной ведьмой. У двери она остановилась и оглянулась через плечо, без слов приглашая Скарлетт следовать за собой. Не успела Скарлетт и шагу ступить, как Рейнер схватил ее за локоть. Она медленно опустила взгляд на его пальцы на своей руке. Потом посмотрела в лицо, с трудом сдерживая рычание. «Ты идешь к оракулу?» — мрачно спросил он. «Похоже на то», — ответила она и дернулась в попытке высвободиться. Рейнер тут же ее отпустил. Скарлетт поспешила за Хейзел, и Рейнер зашагал рядом с ней по коридору. «За кого тебя принимает верховная ведьма?» — прошептал он. Они отставали от Хейзел на несколько футов, и Скарлетт не могла не задаться вопросом, такой ли острый слух у ведьмы, как у Фейри или Детей Ночи. Судя по Джульетте, если та в самом деле принадлежала к этой расе, скорее всего, да. Она назвала меня королевой, а я не сочла нужным ее поправлять. Прошептала в ответ Скарлетт. «С оракулом шутить не стоит», — предупредил Рейнер. Они завернули за угол. «Значит, повезло, что я не собираюсь с ней сражаться», — отрезала Скарлетт. «Оракул ведь женщина?» «Этого никто не знает. Мы предполагаем, что да, поскольку она из ведьм», — ответил Рейнер. «Но каждый видит ее по-своему». «Что ты имеешь в виду?» Они уже были на улице и теперь шли по заснеженной грунтовой дорожке к лесу, раскинувшемуся за замком Верховной Ведьмы. «А то, что мне она представляется в одном облике, тебе в другом. Ты можешь увидеть старую слепую женщину, согбенную и опирающуюся на трость, а я — величественную птицу». Скарлетт споткнулась о поваленный сук, и Рейнер обхватил ее рукой за талию, не позволив упасть. Она бросила на него оценивающий взгляд. Он отпустил ее, и перед ними появилась дымовая завеса, из которой всадник пепла вытащил тот же меч, что и Элиза в день стычки с Талвин. «Вот», — сказал он, протягивая клинок. «Элиза прислала его для тебя». Благодарно кивнув, Скарлетт убрала оружие в висящие на спине ножны. Они прошагали еще по меньшей мере 5 миль, пробираясь сквозь деревья и переходя через журчащие ручьи, не скованные льдом даже в зимнюю стужу. Верховная ведьма ни разу не оглянулась, чтобы проверить, не отстают ли ее спутники. Но у Скарлетт было ощущение, что она действительно слышит каждое их слово. «Так в каком обличии ее видел ты?» — спросила она Рейнера. «Я никогда ее не видел». «Никогда?» — удивилась Скарлетт, поворачиваясь к нему. Он отрицательно покачал головой. «Очень немногим доводилось лицезреть оракула. Бытует мнение, что это всего лишь легенда». Скарлетт кивнула. Когда они начали карабкаться по каменистому склону, она мысленно возблагодарила Хейзел за предоставленную одежду. Сапоги также отлично подходили для скалолазания. Ширина неслась впереди всех покруче, то и дело возвращаясь. На белом снегу она казалась тенью ночи. Верховная ведьма явно не раз проделывала этот путь, и потому точно знала, куда ступить и где ухватиться, чтобы восхождение было максимально быстрым. Рейнер обогнал Скарлетт и помог ей подняться на край утеса, где в ожидании входа в пещеру стояла Хейзел. «Здесь живет оракул?» — спросила Скарлетт, вглядываясь в темное зияющее отверстие. «Вам не разрешается брать с собой оружие», — объявила в ответ Хейзел. Скарлетт взглянула на Рейнера, не зная, как поступить. А он встал между ней и Верховной Ведьмой и, выпрямившись во весь свой внушительный рост, сказал. «Вы думаете, моя королева войдет в пещеру безоружной?» «Если хочешь увидеть оракула, то да», — жестко отрезала Хейзел. Скарлетт бросила взгляд на Ширину, которая теперь сидела у входа, водя хвостом из стороны в сторону. Пантера слегка кивнула. Тогда Скарлетт завела руку за спину, вынула из ножен меч и, молча протянув его Рейнеру, выступила вперед. При виде мелькнувшего в его серых глазах беспокойства, она ободряюще улыбнулась и шагнула к зияющей пасти пещеры. Хейзел предупреждающим жестом выставила перед собой ладонь. «Нельзя брать с собой оружие». «Никакого другого оружия у меня нет», — возразила Скарлетт. «Нигде ничего не спрятано, клянусь. Я же пришла сюда в ночной рубашке, помните?» «В ваших жилах текут огонь и лед, и тени являются по вашему зову, не так ли?» — ответила Хейзел, хитро улыбнувшись. «Но я же не могу отдать свою магию», — возмутилась Скарлетт. «Конечно, нет», — согласилась верховная ведьма и взмахнула рукой. Рядом с ней появился столик, на котором стоял маленький пузырек, неотличимый от флаконов с отваром из тех, что Скарлетт принимала почти каждую ночь большую часть своей жизни. «Это снадобье временно лишит вас магии. По окончании аудиенции у Оракула силы к вам вернутся». «Скарлетт!» — предупреждающим тоном воскликнул стоявший у нее за спиной Рейнер. «Мы должны дождаться Сорина». «Ты смеешь ставить под сомнение поступки своей королевы?» — резко спросила Хейзел и перевела взгляд своих фиолетовых глаз на Скарлетт. «Вам требуется разрешение мужчины?» «Нет, я имею в виду...» Начала была Скарлетт и запнулась. «Он ваш хранитель?» — прорычала верховная ведьма. «У меня нет хранителя», — ответила Скарлетт. «Вы кому-то подчиняетесь? Являетесь чьей-то собственностью? Или, может, домашней зверушкой?» «Нет», — процедила Скарлетт сквозь зубы. «Вас привело сюда ваше духовное животное. Оракул редко принимает посетителей. Если откажетесь от визита сейчас, другой возможности может и не быть». Видя, что Скарлетт колеблется, Хейзел шагнула ближе и, глядя ей в глаза, объявила опасно тихим голосом. «Вы — королева. Вам не нужно разрешение, чтобы что-то сделать. И уж точно не от мужчины. Вы сами принимаете решения, которые повлияют на вас и ваш народ. И не испытывайте сожалений по этому поводу. Вы выбираете, а потом имеете дело с последствиями, какими бы они ни были. Не оглядывайтесь, двигайтесь только вперед. Итак, каков ваш ответ?» Бросив последний настороженный взгляд на Рейнера, Скарлетт шагнула к столу и залпом осушила содержимое флакона. На вкус оно оказалось таким же, каким был ее ежедневный отвар, и она почувствовала, что ее магия тут же исчезла. Тени, которые она так полюбила, растворились в воздухе, превратившись в ничто. Широко улыбнувшись, Хейзел указала на пещеру. «Что ж, посмотрим, что нас ждет». Войдя внутрь, Скарлетт медленно двинулась вперед, давая глазам время привыкнуть к царящей вокруг чернильно-черной мгле. Не имея теней, которые разведали бы для нее дорогу, Скарлетт ступала очень осторожно, полагаясь исключительно на обостренные чувства Фейри. Минут пять она шла в полной тишине, пока не увидела впереди свет. Судорожно сглотнув, она сделала глубокий вдох и шагнула в ту сторону. Она не знала, что ожидала увидеть и кто окажется оракулом, но о том, что предстало ее глазам, не могла и помыслить. Проход вывел ее в широкую круглую пещеру, в центре которой стояла женщина. Это была Джульетта. Она была босиком, ее ступни испачкались на грязном полу пещеры. На девушке была черная туника и штаны, та же одежда, что и в те ночи, когда их отправляли разбираться с самыми омерзительными жертвами. Руки сцеплены перед собой. «Это не по-настоящему», — сказала себе Скарлетт. «Джульетты тут быть не может. Это попросту невозможно». Она оказалась не в силах сделать больше ни шагу. Дыхание участилось, грудь сдавила. «Здравствуй, сестра», — сказала Оракул мягким голосом. «Я тебе не сестра», — тихо ответила Скарлетт. «Джульетта мертва». «Неужели?» — спросила она, наклонив голову. «Да, я сама вонзила тебе нож в сердце и видела, как меркнут твои глаза, как из них уходит жизнь. Этот поступок преследует меня, независимо от того, сплю я или бодрствую». «Ты освободила меня от смертного тела, но моя сущность продолжает жить», — — возразила Оракул, подходя к ней. «Я явилась сюда, чтобы ждать тебя, чтобы встретиться с тобой». «Как? Как такое возможно?» — прошептала Скарлетт надтреснутым голосом. «Магия крови», — мрачно пояснила Джульетта. «Мощная, древняя магия крови». «Ты знала, что я приду сюда? Но как?» Поразилась Скарлетт, не в силах скрыть изумление в своем голосе. «Я ведьма, Скарлетт», — просто сказала Джульетта. «Я могущественная провидица и давно знала, кем ты станешь. Сначала я считала, что ты станешь королевой, выйдя замуж за Калана. Оттого и пыталась направить тебя на этот путь. Однако у меня возникали все новые видения. И теперь...» «И теперь?» подхватила Скарлетт, тяжело сглатывая. «Ты была создана для такого времени, как это, сестра», сказала Джульетта, протягивая руки и сжимая ладони Скарлетт в своих. Она повторила те же слова, которые произнесла на смертном одре. «Нет», прошептала Скарлетт, отрицательно качая головой. «Нет, я не королева. Я не гожусь для трона». «Кто же ты в таком случае?» «Что?» «Кто ты?» Повторила Джульетта, чьи янтарные глаза были прикованы к льдисто-голубым Скарлетт. «Что за вопрос?» Опешила Скарлетт. «Если ты не королева, и тебе не надо беспокоиться о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться сам, то кто ты для королевства?» «Не знаю», огрызнулась Скарлетт, высвобождаясь из рук Оракула. «Я утратила понимание того, кто я такая, в тот миг, когда вонзила кинжал тебе в сердце». «Моё сердце и перестало биться», — мягко укорила Джульетта. «Но ты продолжаешь жить». «Я все равно, что мертва», — прошептала Скарлетт, опускаясь на колени. Джульетта сделала то же и снова потянулась к ее рукам. «Я рассыпалась на кусочки в тот момент, когда вогнала клинок тебе в грудь. Этот подонок меня уничтожил». И так она высказала вслух то, в чем никогда никому не признавалась. Ни Сорину, ни самой себе. Микейл хотел сломить ее и преуспел, когда заставил ее убить Джульетту. Ее затолкали в яму, заставили пройти через ад. И она не узнала того, кто встретил ее на другой стороне. «Да, но он пришел за тобой», — ответила Джульетта с мягкой улыбкой. «Микейл не оставляет попыток меня заполучить. В последний раз я сама едва не отправилась с ним. Сорин и Брайер думали, что он околдовал меня. Но это не так, Джульетта. На меня не действуют чары Детей Ночи. Какая-то часть меня решила, что так будет лучше». Скарлетт сглотнула стоящий в горле ком. «Возможно, было бы проще пойти с ним, позволить ему окончательно сломить себя. Если это поможет уберечь тех, кого я люблю. Если это поможет уберечь сирот». Протянув руку к лицу Скарлетт, Джульетта утерла ей слезы. «Я вовсе не Микейла имела в виду, дорогая подруга. Я говорю о том, кто пришел за тобой до того, как узнал, кто ты такая. Я говорю о том, кто искал тебя с рассвета времен. «Тебя послушать, так речь о моем близнецовом пламени», — усмехнулась Скарлетт. С губ Джульетты сорвался смешок. «Мы росли и тренировались вместе, Скарлетт. Поверить не могу, что ты настолько туго соображаешь». «Нет», — прошептала Скарлетт. «Он не мое близнецовое пламя». «Ну да, тебе точно известно, что это не так», — парировала Джульетта. «Будучи в отчаянии, ты не раз выкрикивала это ему в лицо». «Тебе-то откуда знать?» — изумилась Скарлетт, искоса глядя на Джульетту. Ей до сих пор не верилось, что они вот так просто сидят и разговаривают. Возможно, выпитое зелье мало того, что лишило ее магии, но и... «Я могущественная провидица, не забыла?» объявила Джульетта с коварной усмешкой, жестом указав на себя. Скарлетт фыркнула. «Осторожнее, сестра, в тебе говорит тщеславие». «Я по-прежнему я», — насмешливо ответила Джульетта. «Просто другая, наверное. Так же, как ты по-прежнему ты, только другая». Скарлетт ничего не ответила, оглядывая темную пещеру. «Ты теперь всегда будешь жить здесь? А что насчет предыдущего оракула?» «Эти тайны мне не позволено раскрывать даже королеве», — сказала Джульетта чуть слышно. «А я не королева», — повторила Скарлетт, но ответа не получила. Как всегда, Джульетта выжидала, пока Скарлетт соберется с мыслями, подобно Сорину. «Я пришла в ужас от того, что позволила себе полюбить его», — прошептала она в темноту пещеры. «Боялась, что однажды за ним придет его близнецовое пламя, и я потеряю его навсегда, как потеряла тебя». «Он доказал свою верность тебе, причем неоднократно. Он всегда будет приходить за тобой и всегда поймает тебя». Скарлетт сглотнула, глядя на покрытый грязью пол. «Он знает? Он же говорил тебе. Несколькими разными способами», — подтвердила Джульетта торжественным голосом. Скарлетт подняла голову, чтобы встретиться с ней взглядом. «Он в курсе? Как давно ему это известно?» «У него ведь есть метка, так?» — спросила Джульетта, поднимая левую руку и показывая Скарлетт обратную сторону. «Метка. Та незаконченная татуировка на коже». «Он... Я не знала...» Скарлетт запнулась. «Конечно, ты знала, Скарлетт. Но есть разница между знать и признавать. Как есть разница между тем, что тебе известно свое предназначение, и что ты его принимаешь». «Я не королева». Рыкнула та, раздражаясь от того, что ей в очередной раз пытаются что-то навязать. «Почему? Почему этот титул так тебя пугает?» «Я не создана для подобного, Джульетта!» Скарлетт перешла на крик. «И ничего не знаю о том, как руководить и управлять. Ты будешь не одна. Тебя поддержат. Сорин будет с тобой, если ты его об этом попросишь», — возразила Джульетта. С губ Скарлетт сорвался резкий смешок. «Одиночество меня не пугает». «Это верно. А что насчет зависимости от других? Как когда мы с тобой и Нури работали в команде? Как быть с тем, что придется опять полагаться на других? Допускать их к схемам и планам? Позволить кому-то спасти тебя, вместо того, чтобы самой защищать? Ты боишься подпускать к себе других? Боишься снова полюбить кого-то всем сердцем? Этот страх гораздо сильнее боязни одиночества», — мягко заметила Джульетта. «Ты хоть представляешь, что я пережила после той ночи? Нури от меня отдалилась, тебя больше не было. Я жалела, что Микейл не убил меня вместе с тобой», — вскричала Скарлетт. «Я знаю, Скарлетт, знаю», — заверила Джульетта, сжимая ее руки. «Но все должно было случиться именно так, чтобы я попала сюда, а потом и ты тоже». Скарлетт молчала, глядя в глаза своей подруги. Нет, сестры, которая, не мигая, смотрела в ответ и бросала ей вызов. «Ты ни перед чем не отступаешь. Я никогда не видела, чтобы ты уклонялась от борьбы или признавала поражение. Ты думаешь, что он сломил тебя, и, возможно, так оно и есть. Но посмотри, что восстало из того пепла. Посмотри на силу, мощь, красоту твоих теней и тьмы в твоей душе». «Дай мне другое задание», — взмолилась Скарлетт. «Любое другое, пожалуйста». «Не я раздаю задания», — возразила Джульетта, качая головой. «О да, этим занимаются треклятые судьбы», — вздохнула Скарлетт, закатив глаза. Джульетта улыбнулась, явно развеселившись. «Ты отвергаешь судеб, сестра?» «Я отвергаю саму идею, что кто-то другой определяет мою жизнь». «Если у тебя есть пункт назначения, разве не ты сама выбираешь, как до него добраться? И что делать после прибытия?» «Я выбираю вообще туда не ходить», — огрызнулась Скарлетт. «Готова ли ты в таком случае принять последствия этого решения, учитывая, сколь многих затронет твой выбор?» Спросила Джульетта, поднимаясь на ноги. Теперь она смотрела на Скарлетт сверху вниз. Равновесие. Джульетта всегда балансировала между врожденной дикостью Нури и смертоносной силой Скарлетт. «Талвин больше подходит для этого», — воскликнула Скарлетт, тоже вставая. «Она выросла в землях Фейри. Ее воспитывали как будущую правительницу. Потому-то она и готова к возложенной на нее миссии. Ей не справиться в одиночку, как бы она ни желала обратного. Вы с ней очень похожи, знаешь ли», — сказала Джульетта скучающим тоном и, развернувшись, стала расхаживать по пещере. «Я совсем на нее не похожа», — прошипела Скарлетт. «Она не моя семья. Ты моя сестра. И Нури тоже». «Талвин не такая, какой кажется», — сознающей улыбкой возразила Джульетта. «Но, как и ты, она не способна выполнить свою миссию в одиночку. Как и ты, она делала все необходимое, чтобы выжить. Но, в конце концов, вы будете нужны друг другу». «Никто мне не нужен», — прорычала Скарлетт. «Верно, не нужен. Однако разве неприятно иметь кого-то, с кем твоя душа может отдохнуть, а ты перевести дух?» Ответила Джульетта, и ее понимающая улыбка превратилась в ухмылку. Скарлетт молча глядела на нее, и она продолжила. «Если отвергнешь свое предназначение, то отвернешься от тех, кто не может сам себя защитить, и обречешь их на ту же участь, что и меня». «Я не могу этого сделать», — вскричала Скарлетт. «Почему?» Стояла на своем Джульетта, остановившись так, что они оказались лицом к лицу. «Ты можешь все. Ты все преодолеешь. Почему тебя это пугает?» «Потому что я больше не ведаю, кто я такая», — воскликнула Скарлетт. «Как мне руководить целым королевством, ничего не зная о себе самой? Как подданные будут верны королеве, которая блуждает в потемках?» Джульетта чуть заметно улыбнулась, словно только и ждала, когда Скарлетт произнесет эти слова. Она прижала ладонь к ее щеке. «Полагаю, дорогая сестра, кто ты есть, зависит от того, кем ты хочешь быть». Джульетта отошла от нее и направилась в центр пещеры. «Кончина моей смертной оболочки запустила цепную реакцию, которую тебе еще предстоит раскрыть. Но наше предназначение было предопределено задолго до нашего появления в этом мире. Что бы ты отдала за то, чтобы события той ночи развивались по-другому?» «Все что угодно», — прошептала Скарлетт, внимательно наблюдая за Джульеттой. «Ты бы приговорила других к той же участи, если бы у тебя была возможность изменить ее». Последние слова Джульетта произнесла ядовитым тоном, от которого Скарлетт вздрогнула и упала на колени. Пещера погрузилась во тьму, и она услышала шепот Джульетты, окружающий ее со всех сторон. «Кем ты хочешь быть?» Скарлетт почувствовала, как ожила ее магия, как потекли по жилам огонь и лед, наполняя все ее существо. Она подняла ладони и зажгла белое пламя, над которым зависли осколки льда, переломляющие свет на стенах. Она послала в них свои любимые тени. Перед ней появилась Джульетта и, взяв ее руки в свои, повторила вопрос. «Кто ты?» Скарлетт вперила взгляд в прекрасные янтарные глаза сестры, чувствуя, как в ее собственных сливаются воедино лед и пламя. Я та, кто посмотрел в лицо тьмы и узрел ее красоту. Я та, которая способна создавать звезды в абсолютной пустоте, когда погас свет. Я та, кто заботится о всеми забытых жителях королевства. Я та, кто может из жестокого пепла возродить прекрасное. Я чёртова королева. «Да, именно королева, ваше величество», — подхватила Джульетта и, медленно встав, низко поклонилась. Скарлетт тяжело сглотнула, глядя на сестру, в потере которой до сих пор винила себя, и загнала эту боль в самый дальний угол сердца. «Не нужно так делать», — мягко увещевала Джульетта. «От горя не убежишь, так же, как и от своей сущности». «Я не знаю, как себя вести», — тихо ответила Скарлетт. «Прямо сейчас знать все ответы не обязательно. Требуется встать и сделать первый шаг». Прошелестел в ее душе голос Джульетты, и она протянула Скарлетт руку. «Твое предназначение никогда не было в том, чтобы жить в одиночестве. Никто не заслуживает подобного». «Один шаг. Она сможет его сделать. Сумеет выкарабкаться из последней ямы, подняться на одну ступеньку из ада, который казался бесконечным и непреклонным». Когда Скарлетт сжала ее ладони и встала, Джульетта широко улыбнулась.